купит все, что угодно. И Рой, думая так, все больше распускался и начинал во многом подражать приятелю. «Нет, Фэйни, у меня нет больше ни цента. И ты это отлично знаешь. Вчера я отдала тебе последнее», — тихим голосом говорила между тем миссис Макмагон. «Ну и скупай же ты, как я погляжу», — сказал почтительный сын. Мать вскинула руки. «Фэйниан, что ты говоришь? Ведь Отец Небесный все видит, все слышит». «Ну, завела теперь свою волынку», — пробормотал Фэйни. Но мать уже убежала, счастливая, что может скрыться от любимца семьи. Через минуту на смену миссис Макмагон явилась тряпкой худенькая малышка с дрожащим бантом в коротких кудряшках апельсинового цвета. Увидав заляпанные плевками полы вещи, малышка застыла. «Ох, Фэйни, как ты можешь быть такой свиньей?» — сказала она, и бант на ее голове задрожал еще сильнее. «Цыц ты, пигалица!» — сказал ее брат и повелитель. «Поди сюда! Ближе! Еще ближе!» Крета остановилась на безопасном расстоянии. «Будешь щипаться!» — сказала она. «Я уж знаю!» «Да не бойся, я не в настроении щипаться», — уговаривал ее Фэйни. «Подойди ко мне, Кэтрин, милочка». «Тогда, значит, будешь клянчить что-нибудь», — хладнокровно констатировала Кэт. «Я уж тебя знаю». Все-таки она решилась подойти ближе, и тотчас же была схвачена цепкими руками брата и зажата у него между колен. Бант подпрыгнул и поник, как крылья у бабочки. «Пусти, Фэйни!» — жалобно сказала девочка. «Ну, пусти же!» «Я гангстер!» — сказал Фэйни, надувая щеки. «Я Аль Капоне и граблю банк! Где твоя копилка, рыжая? Говори!» Кэт закусила губу. Брат сжимал все сильнее ей руку, и рука уже побагровела. «Там всего 30 центов, Фэйни!» — голос девочки прерывался. «Честное слово, я не для себя их копила, для мамы! У нее ничего нет, а ей так хочется иметь черные перчатки. Старые совсем побелели. Ох, Фэйни, не мучь меня, пожалуйста». «Чепуха», — сказал Фэйни, — «вовсе ей не нужны черные перчатки. И вообще ты все это выдумала. Давай сюда копилку». Кэт тихонько заплакала. Рой недовольно задвигался в кресле. «Доставь ты ее», — сказал он приятелю. «Что ты к ней привязался?» «У нее припрятаны денежки», — сказал Фэйни. «А нам они сейчас, ты знаешь, нужны до зарезу. Если у тебя есть капиталы, скажи, я девчонку отпущу». «Ничего у меня нет», — угрюмо проворчал Рой. «Тебе это известно лучше, чем мне». «Тогда не будьте таким сердобольным, сэр», — насмешливо прищурился Фэйни. «Давай сюда твою копилку. Слышь, рыжая?» Кэт простонала, что сейчас принесет. Однако брат не поверил и последовал за ней до самого буфета. Там в нижнем ящике под салфетками и скатертями хранилась самая большая драгоценность Кэт — копилка в виде хорошенькой серой кошечки. «Сейчас посмотрим, что у нее в животе», — сказал Фэйни, завладев фарфоровой кошкой. «Где ключ?» «Я его потеряла, Фэйни», — сказала Кэт. «Честное слово, потеряла». «Ах ты, врунья!» — старший брат захохотал. «Но обойдемся без ключа». И, размахнувшись, он ударил кошечку об угол буфета. Во все стороны брызнули фарфоровые осколки, и на пол посыпалась серебряная мелочь. Под тихий плач девочки Фэйни собирал с полу деньги и считал. «Никель, еще один». «Эк, куда закатился? Ага, голубчик, нашел, а вот еще 2 цента. Что ж ты говорила, что у тебя 30 центов?» — обратился он к сестре. «Вот смотри, я нашел целых 43. Ай, как нехорошо так обманывать. Тебя Бог накажет за то, что ты надуваешь единственного брата», — поясничал Фэйни. Кэт, не отвечая, подбирала осколки кошкиной головы и пыталась их сложить. Слезы так и лились у нее из глаз. И она их даже не вытирала. Рой уткнулся в газету и делал вид, что все происходящее его ничуть не касается. Послышался